Просто я не вижу другого выхода. Хорошо, но только до 10 уровня, Матвей, сказала он показательно строго, но с нежностью в голосе, которую не смогла скрыть, потом сразу возвращайся домой, чтобы я не волновалась. Хорошо, мам, береги себя там, я люблю тебя, сказала она. Я тебя, мам, ответил я. Смартфон, определивший, что разговор закончен, отключил связь. Сейчас я стоял на автобусной остановке у самого въезда в Хаб-Сити, города, в котором моя жизнь изменится кардинально. Ведь благодаря старым знакомым отца, желающим помочь нашей семье, мне дали возможность получить свой класс и влиться в ряды пробужденных, но лишь до 10 уровня. Именно, по достижению 10 уровня пробужденный может преобразить свой основной класс и получить гораздо больше возможностей, чем в самом начале, либо продолжить развивать свой класс, полученный на первом уровне. Еще один нищеброд, раздался голос рядом со мной, вам совсем не стыдно пользоваться всем этим. Повернув голову, я увидел компанию модно одетых парней и девушек, стоящих перед девушкой в простенькой матерчатой куртке и джинсах. Куртка была большой, отчего ей пришлось закатать рукава, но мешковатость никуда не пропала и все равно смотрелась очень неряшливо. Особенно я заметил заплатки на протертых джинсах. Ее черные волосы были заплетены в маленький хвостик и слегка блестели в лучах солнца, выдавая свою немытость со всеми потрохами. Да хоть помыться могла бы, и нам с тобой в одном автобусе ехать. Начал наседать на нее парень, при поддержке своих сторонников. Фу, мне кажется, с ее головы что-то спрыгнуло. Показала какая-то девушка пальцем на плечо цели их издевательств, а затем они все состроили брезгливые лица и синхронно сделали шаг назад. Черноволосая старалась игнорировать их, скрывая свое лицо за высоким воротником куртки, при этом нервно сжимая лямку старого матерчатого рюкзака. Она не могла отойти от них, потому как все собравшиеся ждали автобус из Хаб-Сити, упустив который мы лишимся права на пробуждение. Потому ей оставалось лишь затравленно уйти глубоко в себя, стараясь абстрагироваться от всех нападок, сыпавшихся на нее. Она не ждала помощи ни от кого из присутствующих, потому как, видимо, привыкла к подобному отношению. Несправедливо. И вы, в отличие от вас, она пытается жизнь свою наладить и стать лучше. Не удержавшись, вмешался я, вытащив наушник из уха и положив в карман куртки. Что делаете вы? Для вас это все развлечения, парень, который стоял впереди всех, посмотрел на меня. Взгляд его голубых глаз смерил меня с ног до головы, с ухмылкой отмечая потертые джинсы и заплатки на кедах, куртку десятилетней давности, которая принадлежала еще отцу, а также клетчатую рубашку из грубой ткани. Но, видимо, он понял, что выгляжу я все же лучше, чем черноволосая девушка, хоть и одет весьма просто и бедновато. «Ты кто вообще такой? Ее друг? Парень? А может, она просто тебе приглянулась?» Играя на публику, которая одобряла каждое его слово, он медленно шел ко мне. Она и подобные ей нищеброды становятся пробужденными, а потом, дойдя до 10 уровня, убегают обратно к себе. Они используют эту силу для того, чтобы больше зарабатывать. Ха-ха, как же они меня бесят, из-за них пробужденных недолюбливают. Он не врал. По его взбешенному лицу и вздувшимся венам на висках я легко могу заметить ту палитру эмоций, что вызвал этот разговор. Но он не прав. Она ведь не виновата в своей бедности. И не только она. Мой отец не виноват, что получил ранение, когда закрывал портал во время вылазки, и деньги, скопленные им, ушли на оплату услуг целителя. Но даже это не помогло. Мы влезли в долги, пытаясь оплатить дальнейшее лечение и покупку дорогих медикаментов. Моя мать работала на нескольких работах, не позволяя мне помочь ей. «Сначала школу закончи и стань совершеннолетним», — говорила она. «И вот как только мне исполнилось 18, сразу оказался здесь. Я ничем не отличаюсь от этой девушки. Также желаю изменить свою жизнь и помочь родителям. Но мы не виноваты в этом. И все же, зная, что мы не причастны к своей бедности, мы пытаемся что-то изменить и наладить свою жизнь. Никто не виноват в своей бедности. Не всем везет так, как вам», — запротестовал я, чувствуя, как его слова распаляют во мне раздражение. «Ну почему всегда есть такие люди, которые видят мир со своей колокольни? Почему они просто не могут подумать и поставить себя на место других?» «Согласен, она не виновата», — неожиданно легко согласился он, а затем с улыбкой повернулся к своим друзьям и черноволосой девушке. «Виноваты ее родители, которые ни хрена ничего не сделали». Последние слова он проглотил, не успев договорить, потому как мой кулак достиг его лица быстрее, чем такая мысль зародилась в моем сознании. Парень, получив удар по лицу, удивленно сделал шаг назад, но затем, собравшись, ударил ногой. Я не ожидал, что он так быстро придет в себя и сумеет дать отпор, потому не успел вовремя увернуться и получил тяжелым ботинком в левый край живота. «Ты урод!» – прорычал он, вставая в боевую стойку неведомого мне боевого искусства. «Я же просто выставил руки для защиты, так как учил меня отец в детстве, в те редкие моменты, когда ему удавалось выбраться из Хаб-Сити и навестить свою семью. «Давай, вмажь ему!» – крикнул кто-то из толпы, что обступило нас со всех сторон, отрезая от дороги. Прохожих здесь не было, как и машин, въезжающих в город, потому нам точно никто не мог помешать и прервать потасовку. К тому же черноволосая девушка посмотрела на меня странным взглядом, казалось бы, нерешительно, но в то же время с нескрываемым удивлением и ни грамма благодарности. «Ну спасибо, зря ты меня ударил», — сказал темноволосый парень, снимая куртку и вытирая кровь, текущую из разбитой нижней губы. За его дутой курткой я и не мог рассмотреть, что парень, оказывается, имеет спортивное телосложение. Широкие плечи и грудь, рукава футболки с трудом сдерживали накачанные мышцы рук. В этот момент я понял, что задница, в которую я попал, оказалась куда глубже, чем ожидалось. Тем временем девушка, которую я так глупо ринулся защищать, стояла в стороне, наблюдая за дракой. «Черт, черт, черт, как мне теперь драться с этим качком?» Если быть честным, то я немного спасовал, видя такого сильного противника. Но так как отступать было некуда, мне придется отхватить нехилых таких люлей, иначе так и буду в страхе убегать от каждой опасности в порталах. Стоял бы себе и не вмешивался, ничего бы страшного не случится с ней. Нет же, Матвей, у нас справедливо и больно. Матвею нужно вмешаться и стать героем. Хатьфу на меня. Пока я мысленно корил себя за глупые поступки в угоду своего справедливолюбивого эго, мой противник сделал шаг вперед, настолько быстро, что я толком не успел осознать этого и вовремя подготовиться к обороне и выставить блок. Он за доли секунды оказался возле меня, а затем его кулак с легкостью устремился в мой живот. Единственное, что я ощутил, то это как кулак врезается в мой живот. Мышцы пресса успевают напрячься, но вражеский удар делает эту попытку организма защититься бесполезной. «Фу!» – закричала толпа с омерзением, смотря на то, как меня согнуло пополам и вырвало недавним перекусом. «То думал, ты сильнее будешь», высокомерно смерив меня взглядом сверху вниз, сказал парень, а затем поднял ногу. «Хочет добить меня? Вот блин». Ноги подкашивались и дрожали от боли во всем теле, мой желудок крутил от острой боли, а дыхание спирало от едкого запаха желчи и крови. Силуэт парня расплывался перед моими глазами, а мои мысли не покидало удивление от того, что я так быстро сложился, получив один удар в живот. В своем городе я мог бы считаться вполне сильным парнем, что может дать сдачи обидчику и выстоять в драке после двоих, но этот парень, один единственный удар, и меня будто бы металлической балкой в живот долбанули. «Вау, а ну прекратите, мальчики», — раздался насмешливый голос со всех сторон. Появившаяся в воздухе рука схватила парня за ногу, остановив удар, который должен был вырубить меня. Негоже будущим пробужденным драться перед первым походом, даже если один из них настолько слабый. Эти слова появившийся из воздуха мужчина адресовал мне. Его взгляд зацепился за меня ровно на секунду, а затем переметнулся к парню рядом. Все замолчали, увидев перед собой пробужденного высокого уровня. Он был одет в высококачественную артефактную броню, легкие берцы, черные штаны и такой же черный плащ, скрывающий под собой жилет с множеством металлических отсеков под зелья и скрытое оружие. Вокруг него клубился черный дым, рассеиваемый порывами ветра, но не исчезающий бесследно, продолжая клубиться у ног пробужденного. «Это пробужденный, как круто! Блин, какой же крутой у него костюм! Смотри, это ведь сапоги, подавляющие любые звуки!» Такие возгласы и перешептывания начали сыпаться со всех сторон. Некоторые девушки, набравшись смелости, подходили ближе, стараясь как-то обратить на себя внимание. «Сам думал, что он будет сильнее», — сказал темноволосый парень, убирая ногу и забирая куртку из рук какой-то девушки. Он отвернулся и прошел сквозь толпу к подъехавшему автобусу, остановившегося у остановки. За ним потянулись остальные, при этом также с удивлением и восторгом смотря на остальную группу пробужденных, стоящих у транспорта. «Парень, вставай», — сказал мужчина, направляясь к автобусу. «Надеюсь, после 10-го уровня я тебя не увижу в порталах, иначе лично такого слабака прикончу. Вот же черт, столкнись я с кем-нибудь другим, никто бы и не сказал, что я слабак, а стоило попасть на обученного парня и все, клеймо на всю оставшуюся жизнь. Вот же зараза, слабаков в Хаб-Сити никто не любит. Порталы в этом месте открываются ежедневно, и стоит хотя бы одной группе провалить его зачистку, как ситуация примет очень скверный оборот, и многим высокоуровневым игрокам придется исправлять эту ошибку. Само собой, когда твои ошибки причиняют неудобства кому-то сильнее и авторитетнее тебя, это плохо. Группу, провалившую зачистку, начинают игнорировать остальные, торговцы все реже ведут с ними дела, переставая предлагать свои новые товары и лишь снисходительно продавая бывшие в употреблении броню и оружие по завышенным ценам. Ни одна гильдия не принимает их, а заказы, выдаваемые на добычу ресурсов, обходит стороной. После такого группе тяжело вернуть свое расположение, и она распадается, а ее члены покидают город или уходят в другие группы, готовые дать им шанс. Но я не трус и не слабак. Как только получу свой класс и стану пробужденным, то быстро дойду до 10 уровня. Посмотрим, что они потом будут говорить об этом. «Ты странный», — раздался голос рядом со мной, и я с удивлением посмотрел в спину прошедшей мимо черноволосой двушки, в защиту которой я выступил. «Ага, всегда пожалуйста», — не удержавшись, съязвил я в ответ, вставая с колен и вытирая желчь с губ и подбородка. Настроение стало серым и мрачным, прекрасно подходит под осеннее время года в этой части мира. Такое же пасмурное и безрадостно, с примесью горестных неудач и горькой желчи, с капелькой уязвленной самооценки. «Давай, парень, автобус вечно здесь стоять не будет», — сказала девушка в длинном черном пальто, облегающих брюках и сапогах, доходящими до бедер. Я даже отвечать ей ничего не стал, а лишь поудобнее поправил лямки рюкзака на плечах и зашел в автобус. Внутри он был просторным и весьма комфортабельным. Правда, все ближайшие места были заняты, а те, которые оставались свободными, захламлялись вещами или просто сопровождались недовольными лицами сидящих людей, не желающими, чтобы я сидел рядом. «Ясно, мой авторитет здесь на самом нуле. Сяду сзади». Я прошел в самую дальнюю часть пассажирского салона автобуса, туда, где красовались своей девственной пустотой сиденья заднего ряда. Там, где не было телевизоров и кондиционера, а о кресле, что могло бы откинуть свою спинку назад, позволяя вздремнуть в долгой дороге, и мечтать не следовало. К моему неудивлению, там же сидела черноволосая девушка, имени которой я не знал, и знать как-то уже не горю желанием. Потому, когда я подошел к сиденьям, то сел с другого края, стараясь спрятаться в темном углу без окон и стать невидимкой, на которого никто не будет раз в несколько минут бросать насмешливые и презрительные взгляды. «Все здесь?» Девушка, что подгоняла меня снаружи, сверилась списком ID-номеров на планшете, а затем окинула взглядом каждого из нас. «Значит, все. Поехали, уже и так припозднились». Электродвигатель автобуса бесшумно завелся, двери закрылись, и мы тронулись с места, скрипя резиновыми колесами по гладкому новенькому асфальту. Нам предстояло пересечь оставшиеся километры до города, который находился на острове, появившемся посреди Атлантического океана 16 лет назад. В истории человечества этот день значится как «день, когда погасло солнце». Всего на сутки, правда, и это не принесло вообще никаких удобств, кроме нарушения ритма сна и всеобщую панику на фоне скорого конца света, которого так и не случилось. На следующий же день солнце зажглось вновь, но мир продолжал кричать о инопланетянах и пришествии спасителя, пока не обнаружился неведомый остров между четырьмя континентами. Пока я вспоминал всю историю появления острова, на котором сейчас стоит Хаб-Сити, меня сморил сон. Живот продолжал болеть, но уже не так сильно, как прежде. Наш автобус мягко перешел на антигравитационные двигатели и повысил свою скорость до каких-то 200 км в час. За окном проплывал скучный пейзаж моста, над которым мы парили, и монотонный безграничный океанический простор. «Эй, парень, вставай давай», — раздался голос над моей головой, а я ощутил довольно грубые тычки в плечо. «Вопросительный знак. Чего?» — в непонятках проговорил я, разлепляя тяжелые веки и смотря сонным взглядом на девушку. «Хватит спать, мы прибыли», — раздраженно сказала она громким голосом, а затем добавила: «Давно бы выкинула тебя в океан, да вот только ты за билет заплатил, и потому нам придется с вами нянчиться». Она грубо потянула меня за куртку, заставляя встать, и я понял, что лучше не перечить той, кто может убить тебя одной пощечиной. Разница между обычным человеком и пробужденным существенное. До 10 уровня все, что ты получаешь после пробуждения, приближает тебя к показателям самых гениальных людей на свете. Будь то сила или интеллект, ты станешь лучшим из лучших. Но вот все, что идет выше, выходит за всякие рамки физических ограничений. Поднять машину одной рукой, как делать нифиг, предсказать будущее благодаря высокому интеллекту, подержите мое пиво. Именно потому мне хватило смелости только на то, чтобы подарить этой стервозной девушке недовольной своей работой возмущенный взгляд, а затем выйти из автобуса, не сказав ни слова. Кто-то назвал бы меня трусом, я же скажу, что поступил вполне разумно. Муравьям не следует кусать того, кто может раздавить их одним хлопком. Наконец-то мы все в сборе. Ну что, выспалась спящая красавица? Ехидно обратился ко мне парень в плаще, поправив свою широкополую шляпу, в которой он больше походил на ниндзя-ковбоя. Все присутствующие засмеялись от его слов, смотря на меня взглядами полными высокомерия и безразличия. Даже та черноволосая скрыла свою улыбку за воротом куртки. Я лишь устало вздохнул от того, что попал в подобную ситуацию. Всего несколько часов назад издевались над другим человеком, я за нее заступился, и все, теперь я предмет всех насмешек. Пофиг, единственное, что мне важно, это здоровье моего отца и долги за лечение. Единственное, что меня должно заботить, прокачка уровня и скорый отъезд. И все, мне не нужно заводить здесь друзей, а все, кто смеются над мной, вскоре забудут меня и никогда больше не увидят. Впрочем, как и я их. Тем временем нас повели к огромным стальным воротам, высевшимся у входа в город. Над ними гордо развивался на ветру российский триколор, а также эмблемы местных крупных гильдий под эгидой государства. Вот это да! Вырвалось у кого-то, что вызвало понимающую ухмылку на лице нашего провожатого и его компаньонов. Наверное, вы и так все знаете, детки, но мы обязаны повторить так, чтобы все поняли. Громко и четко начал говорить парень в ковбойской шляпе. Вы находитесь у главных врат российского района Хаб-Сити. Перемещение в другие районы без разрешения гильдии строго запрещены. Сначала прокачайтесь, вступите в гильдию, а затем бегайте по девкам и парням из других стран. Все ясно. Все, кто стоял перед ним, молча кивнули, но парня это, видимо, не устроило. Спросил: «Вам все ясно?» — повторил он. Но в ответ снова была тишина и взгляды полные недоумения. Казалось бы, где-то в стороне от ворот раздался сдавленный смех, а кто-то в толпе прошептал рядом со мной: «Да чего она от нас хочет вообще?» «Так, Мих, прекращай строить тут главного», — вмешалась девушка, пытаясь разрядить неловкую ситуацию, при этом ехидно смотря на Михаила. «В общем, сейчас мы пройдем в эти ворота, вас зарегистрируют и выдадут удостоверение личности». Она показала карточку со своей фотографией, на поверхности которой плясали буквы и цифры. На ней будет храниться и отображаться вся ваша личная информация, а также привязан банковский счет. Если потеряете, то сразу же обратитесь в регистрационное бюро. Так, что еще-то вам нужно сказать? Расскажи про гильдии, — сказал Михаил, скрестив руки на груди и буравя всех недовольным взглядом. Точно, каждый получивший уровень может вступить в гильдию русского кластера. Если мы захотим вступить в гильдию другой страны, — спросил кто-то из толпы, — тогда вам нужно быть гражданином этой страны и получить разрешение от одной из крупных гильдий. Как вы его получите? — Всецело ваша проблема, — спокойно и лаконично ответила девушка, поправляя плащ, чтобы спрятаться от соленых брызг океана. Если ни одна гильдия не предложит вам вступить в их ряды, причин может быть много, со всеми бывает, то вы можете пойти в центральный узел и там найти себе задание, чтобы повысить уровень или заработать. Я смотрел на нее и не верил, что всего пару минут назад она так недовольно и стервозно общалась со мной в автобусе, а сейчас спокойно объясняет все тонкости новичкам. Может, я поторопился с выводами? Раздался скрип металла, и огромные ворота медленно открылись, являя нашим восторженным взглядом светящимся от предвкушения длинный коридор, уходящий внутрь острова под углом. Пробужденные зашли внутрь первыми, подгоняя нас и выстроив в неровную колонну, которую по случайным обстоятельствам замыкал я и черноволосая девушка. «Спасибо тебе, что заступился», — тихо сказала она, да так, что я чуть не пропустил эти слова. «Но больше не нужно этого делать. Если потребуется, все равно сделаю и спрашивать не буду», — ответил я уязвленно, желая насолить или как-то в ответ уколоть. Но, как обычно у меня происходит, вышло глупо. В ответ она лишь многозначительно хмыкнула и отвернулась. Мы шли по освещенному широкому тоннелю. Мимо нас проходили другие пробужденные. Их броня, созданная из новейших материалов, выглядела как футуристический закос на средневековье, но также встречались люди в обычной армейской форме. Регистрация прошла как обычно. Нас привели в отдельное помещение, где по очереди сканировали лица и брали отпечатки пальцев, записывали голоса, а также собирали образцы слюны для дальнейшего сбора ДНК. Не знаю, для чего они это делают, и спрашивать как-то не появляется желания. Уж слишком жутко было здесь. Казалось, что вот ты им чем-то не понравишься и все закроют на всю жизнь в этой бетонной коробке, называемой базой. Но, к счастью, нам выдали удостоверение личности довольно быстро. На пластиковой карточке красовалась моя фотография и пустые поля, в которых пока что было очень мало информации. «Могли бы и фотографию получше сделать», — донесся недовольный возглас из нашей толпы. «Ничего страшного, фотографию можно будет обновить в будущем», — спокойно объяснил человеку, выдающий удостоверение. «Я только сейчас понял, что все присутствующие в моей группе были 18-летними подростками. Будто бы нас специально собрали всех в одну возрастную группу ради того, чтобы мы стали пробужденными. Далее мы вышли на открытую местность во внутреннем дворике базы, где в самом центре красовался идеально круглый портал. Его края, казалось бы, раздвинули пространство, разорвав его и пробив в пустоте брешь в другое измерение. По словам моего отца, когда он рассказывал о своем прошлом, то такие порталы для новичков стоят в каждой базе, принадлежащей одной из крупных стран. Неудивительно, что крупные страны поделили остров между собой, иногда позволяя союзникам использовать их порталы для пробуждения. Нас выстроили перед порталом, где уже стало несколько людей в форме, а рядом с ними на столе лежали какие-то предметы, назначение которых мне было неизвестно. Михаил вышел перед всеми нами и начал говорить: «Ну что, детишки, вот он портал, который сделает из вас пробужденных. Свет, ну чего ты?» Девушка подошла к нему и, схватив за шкирку, бросила в портал, а затем встала перед всеми нами, окинув суровым взглядом. «В общем, дело обстоит так. Заходим в портал парами, как в детском садике, держась за ручки между собой и весело улыбаясь. Строй не нарушать. Дальше, чем на метр от группы не отходить. Как только дойдете до алтаря, быстро получаете свой класс и отходите, не задерживаем всех остальных. Всем, кому не нравится то, что они получат, оставляем свое нытье до выхода из портала. Если будете там ныть, то вас выкинут за шкирку так же, как я сделала это с ним». Она кивнула себе за спину. «Вы все заплатили деньги за возможность стать пробужденными, потому не стоит нам мешать сделать вас ими. А теперь все, кто смог позволить себе защитные артефакты, получат их, остальные же встать перед порталом». Сказав это, она проводила взглядом большую часть подростков, что вышли из толпы и направились к столику. Там они брали какие-то амулеты, которые вешали на шею, а люди в форме касались их и что-то шептали. Как оказалось, амулеты получили все, кроме меня и черноволосой, что сразу же упрочило нашу бедность в глазах всех остальных. После все мы выстроились в колонну, разделившись попарно. «Мне не повезло. Опять ты!» — зло зашипел темноволосый парень, поправляя амулет на своей шее. «Опять я», вздохнув, отвечаю я ему, при этом отмечая его набухшую разбитую губу. «Не смей мне мешать, нищеброд, не собирался. Получу класс мага, я обязан, я не опозорю отца», начал бормотать он себе под нос. Услышав его слова, я понял, что и у богатых есть свои причуды и обязанности. Скорее всего, его отец получил свой класс и решил сделать это семейным достоянием, требуя теперь от своего сына соответствовать этому, иначе его затея не увенчается успехом. А может, все иначе, откуда мне знать. Но я уже точно решил для себя, что не хочу как-то мешать ему или контактировать после получения класса. «Все готовы? Тогда идем», — скомандовала девушка по имени Света, разворачиваясь на каблуках своих сапог и развеивая длинный подол плаща на ветру. Выглядело эффектно. В этот момент я почувствовал себя пухлым карапузом-детсадовцем, идущим за великим генералом. Глупое сравнение, как и чувство. Меня била мелкая дрожь, а живот крутило от боли, но, закусив губу, терпеливо иду вперед. Нервный мандраж не желает проходить, как бы я ни требовал этого, и лишь усиливался, как только синеватая поверхность портала становилась все ближе и ближе. Закрыть глаза, задержать дыхание и сделать шаг вперед. Такое ощущение, что мое лицо прорвало тонкую пленку на поверхности воды, которая облепила меня со всех сторон, а затем растаяла. Пропала та гнетущая тишина базы, я услышал пение птиц, а мою кожу опалили теплые лучи яркого солнца. Ветер ласково прошелся по моему лицу, даря богатый букет запахов прелой листвы. Слух улавливал тихий шелест сухих веток. Я открыл глаза, желая наконец увидеть то место, в котором оказался. Неужели это будет лес, кладбище? Что за нафиг? Раздался голос девушки из толпы. В принципе, она озвучила мое немое удивление. Я никак не ожидал, что мы окажемся на кладбище в готическом стиле с огромным количеством каменных надгробий и крестов. А где-то вдалеке виднелись склепы, а также небольшая церковь с высокой башенкой колокольни. Все в классическом стиле европейской готики. Удивительно. Так еще солнышко светит дружелюбно, птички поют весело и беззаботно. Здесь настолько ярко, свежо, дружелюбно, что мой бедный и уставший от поездки мозг ловит диссонанс, наблюдая эту картинку. Видимо, не только у меня, кладбище. Удивленно воскликнула Света, ища глазами своего товарища, которого закинула в портал до этого. Миш, ты почему не предупредил о смене локаций? Прости, как только попал сюда, связь резко оборвалась, ответил парень, поправляя свою шляпу, чтобы спрятаться от солнечных лучей. Переживать не о чем, я уже зачистил поляну от скелетов. Тогда придерживаемся плана, кивнула ему девушка, а затем спросила: нашел алтарь? В церкви, прямо на том месте, где обычно священники читают проповеди, показал он пальцем на маленькое деревянное здание вдалеке. Поняла тебя, она задумалась на секунду, а затем повернулась к нам. Слушайте все сюда, держимся парами и не ломаем строй, идем к церкви и не геройствуем. Если вас схватит скелет, то кричите, мы поможем, хотя они уже не должны еще раз появиться. Поняли? Хорошо, выдвигаемся. И нестройная колонна по двое человек двинулась за ней. Парень в ковбойской шляпе встал позади нас, замыкая ее, при этом его глаза неустанно следили за периметром, выискивая опасности. С одной стороны хорошо, что нас так защищают, но с другой неравенство богатых и бедных налицо. Если скелет сцапает их, то амулет поможет им пережить урон и остаться целыми. А если схватит меня, то, возможно, обычными синяками отделаться не получится. Потому нужно будет следить за самим собой как можно внимательнее, подмечать всякую странность и несуразность происходящего. Именно так говорил мне отец, напутствуя перед отъездом. Порталы могут меняться прямо посреди вылазки. Появятся новые враги куда как сильнее прежних и опасней. Условия самого пространства вокруг может измениться до неузнаваемости. Были случаи, когда группа оказывалась в открытом космосе. Но, видимо, мы настолько везучие, что портал изменился на кладбище, при этом не подарив каких-либо опасностей. Ибо дошли мы до церкви всего за минут 10 неспешного и аккуратного шага. По пути появлялись скелеты, пытавшиеся выбраться из земли в местах захоронений, но наш телохранитель в лице Михаила довольно быстро расправлялся с ними. Пару раз я чувствовал, как метательные ножи пролетают над моей головой, заставляя волосы в ужасе сжаться к голове как можно сильнее, чтобы не быть срезанными. При этом все потрясенно охали и ахали, когда череп очередного скелета крошился на множество осколков, а его тело заваливалось, навзничь теряя контроль и опадая невзрачной грудой ненужного мусора. «Мих, прикрой, пока я осматриваюсь», — сказала Света, медленно открывая деревянную тяжелую дверь храма. «Понял», — ответил с готовностью парень, повернувшись лицом к пройденному нами кладбищу. Мы все нервничали, это читалось в атмосфере с такой же легкостью, как и по лицам присутствующих. Только вчера каждый из нас вел обычную жизнь, считая, что скелеты и всякая нечисть может появиться только в кино и книгах, а сегодня мы сами видим ее и даже можем ощутить это тягучее и гнетущее желание убить всякого, кто вторгся на их территорию. Страшно, но нас защищают, следят за тем, чтобы монстры и близко не подобрались к кому-либо, потому все наши опасения происходят из того, что мы видим подобное впервые. Но вот что действительно беспокоит, так это перспектива получить не тот класс, который ты хотел. Каждый в своей голове создал себе идеальную картинку себя в роли пробужденного, придумал себе класс и уже представил, как управляет самой крутой гильдией, решая вопросы мирового уровня. Но что будет, если ты получишь не то, что желаешь? Во снах ты видишь себя сильным воином, способным одним ударом крошить огромные валуны, или убийцей, что в тени перемещается за спину своей цели и устраняет ее, а получишь какого-нибудь целителя или барда, и все. Хотя если ты станешь целителем, то все финансовые проблемы тебя и твоей семьи навсегда пропадут, потому как класс это довольно редкий и довольно сильный. Целители могут лечить людей так, как этого не может современная медицина, хоть и улучшенная заклинаниями с рунами, но вот заново отрастить отрубленную конечность, вылечить раковую опухоль, восстановить мозг после долгой клинической смерти. Все это может сделать один целитель. Именно поэтому их забирают в самые лучшие гильдии стран и берегут как зеницу ока. Но я точно знаю, что мне с моей удачей никогда не стать целителем. Смешно или нет, но мне больше хочется получить класс воина. Мои мысли прервал скрип отворившейся двери. Девушка, показавшаяся из проема, брезгливо стряхивала со своих плеч длинную паутину. «Ну что там?» – спросил ее напарник. «Все чисто, заходим, детишки», – с ухмылкой произнесла она, отходя в сторону и пропуская нас внутрь. Помещение, наполненное светом из разбитых окон, встретило нас пустотой. Внутри не было ничего, кроме единственного каменного постамента в дальнем конце. Ни витражных окон, ни деревянных или каменных скамеек, пустоты в стенах говорили о том, что здесь когда-то были статуи, одна лишь стерильная пустота. Казалось, что перед нашим приходом здесь пол подмели от всяческого мусора, который, по идее, должно было занести ветром сквозь разбитые окна. Может, я стал параноиком за это короткое время моего пребывания в Хаб-Сити, но мне здесь не нравилось. Такое ощущение, что неприятный холодок все время проникает мне под одежду, приходясь по коже, вызывая мурашки. «Жуткое место», — произнес я вслух как можно тише, но меня все равно услышали. «Уже боишься, нищеброд?» — ехидно сказал парень рядом со мной. «На, взгляни-ка и завидуй. Как только я стану магом, то мне будет чем порадовать этих скелетов снаружи». Ухмыльнувшись, он достал из внутреннего кармана куртки несколько небольших и тонких книг разных цветов. Одного взгляда на них хватило, чтобы понять, что это книги магических навыков. В Хаб-Сити навыки и заклинания для магических классов предпочитают учить, используя книги навыков. Конечно, их можно выучить самому или создать с нуля, но для этого нужно очень много знать и уметь. Потому легче внедрить все эти знания и условия в суперкомпьютеры и заставить их создавать новые заклинания, которые потом используют люди, массово скупая магические книги, используя которую все нужные знания по составлению заклинания и его применению появятся у тебя в голове так, будто бы ты сам их учил много лет подряд. Цена за такие знания весьма высока, а заклинания идут от самых простых до высших, потому класс мага считается дорогим классом для богатых и состоятельных людей, а не таких, как я. А у этого парня в куртке небрежно валяются с десяток таких книг начального уровня стоимостью, как весь долг моей семьи, и он еще так бахвалится этим. «Давайте по очереди к алтарю, а затем возвращайтесь, не хочу здесь торчать дольше, чем нужно», — скомандовала девушка, осматриваясь вокруг. Я не знаю, какой у нее класс и что она умеет, но по ее лицу вижу, что не только мне неуютно здесь, будто бы незримое чувство скорой опасности нависло над нами всеми. Впрочем, мне может лишь казаться это из-за тревоги и пережитого унижения на автобусной остановке. Живот так и болит до сих пор, пришлось даже отказаться от перекуса. Стараясь не думать о себе и страдать рефлексией, я начал следить за теми, кто первыми прошли к алтарю. Девушка быстро подскочила к гладкому камню и положила на него свою маленькую ручку. Короткая вспышка, и вот она смотрит перед собой, водя глазами, будто бы читает невидимые нам строки, появившиеся в воздухе. Именно так и проходит пробуждение, с короткой вспышкой и без фейерверков, обыденно даже, сказал бы я.